Глава 18. Пока готовилась информация от сотового оператора Панелейка и Сорову, Макс отправился выяснить, чем еще занималась пропавшая Глафира Темных в день исчезновения. И большую часть дня она провела в парке. Он хотел бы выяснить, что могла делать девушка в парке с 5 утра почти до вечера. Мог ли кто за ней проследить из леса? Семья ничего не пояснила. Девушка уже больше полугода как стала зарабатывать съемками, жила отдельно. «Да и прежде не слишком нас в свои дела пускала», — всплакнула мать, пожилая и выцветшая от горя женщина. Она просила найти дочь. Макс взял волосы с расчески девушки, чтобы сверить ДНК, и обещал приложить все усилия. Это было совсем не то, что хотят услышать родственники потерпевших. Им как раз нужно обещание найти близких, вернуть все на круги своя. Но ни один следователь не станет этого делать, внушать напрасные надежды, убеждать, будто все хорошо, а он волшебник Мерлин, как минимум. Вот и сейчас в глазах матери Глафиры мелькнуло отчаяние. Прижав к губам замусоленный платок, она порывисто выдохнула и зажмурилась, едва сдержав рыдание. Макс заторопился к выходу. «Подскажите, у нее парень был?» Мать отрицательно покачала головой и тут же кивнула. «Был вроде, но кто и что, не знаю. Не знакомила она меня со своими ухажерами». Она собралась было заплакать, когда ее лицо внезапно озарилось идеей, будто лампочка внутри зажглась. «Алена, Алена Седина, они дружат со школы, в одной группе сейчас учатся. Она должна знать. Глаша что-то говорила о съемках. Но в какие дни они, где, не знаю. А Аленка может знать. Она въедливая, про всех все знает». Алена Седина была в числе опрошенных следователем, ничего не сообщила, или не знает, или ей есть что скрывать. Уже стоя в скверике у дома Темных, он набрал номер Адели. «Ну, наконец-то!» — жена отозвалась веселым голосом. «Ты можешь объяснить, что происходит? Какого лешего за мной, как с писаной торбой, вся полиция города носится, таскает супчики, домашние сухарики, кофе крафтовый и ресторанное рагу в лотках?» «Они не ресторанные, как я могу догадаться». Макс улыбнулся. Голос любимой женщины, доносившийся из динамиков, растворял расстояние и отодвигал мрачную уральскую осень. «Это Мария Кузьминична из столовой местного следственного комитета». «Из столовой?» Аделия поперхнулась. «Ну, знаешь, это же Бочкин, получается, твой напряг бедную женщину. Фух, неудобно-то как». Макс отмахнулся. «Брось, воспринимай это как шефство. Приеду, зайдем, спасибо скажем». «О, насчет приеду!» Аделия оживилась. «Когда этот счастливый момент случится?» «Я его приближаю как могу». Макс помрачнел, посмотрел на склонившиеся над ним свинцовые тучи. «Думаю, день-два и смогу ехать назад». «День-два — это еще по-божески. Это тебе еще 3 дня отпуска останется». Туча швырнула ему за шиворот сноп ледяного дождя. Макс поежился, поднял воротник, втянул голову в плечи и заторопился к машине. «Целых 3 дня, Адель, прикинь! Главное, чтобы вас уже выписали». «Выпишут, куда они денутся. Им такое внимание дорого обходится». Аделия рассмеялась. «Полиция каждый час приезжает то о здоровье справиться, то гостиниц передать. А вечером Бочкин твой дежурного донимает вопросами». У Макса отлегло от сердца. «Вот что значит корпоративная этика». Макс отправился в ВУЗ. Челябинский государственный институт культуры оказался современным зданием почти в центре города. Светлое в окружении елей, спрятанное в паутине пешеходных дорожек, оно немного застряло во временах. Все еще тлело советским прошлым, но уже впитывала современные технологии. Кто-то бы называл это преемственностью. Макс был уверен, все дело в стенах. Они хранят воспоминания обо всех поколениях студентов. Они чтят свое прошлое. И время ведет здесь неторопливый бег, смиряясь с ностальгией. Пройдя в приемную ректора, он уже через 10 минут знал, в какой аудитории сейчас занимается подруга Глафиры Темных. А еще через 5 минут разглядывал верткую блондинку со вздернутым носом, одаренную живой и, как это говорят в творческих кругах, безыскусной красотой. Алена Седина имела кудри, заплетенные в тугой непокорный пучок, светло-синие глаза и живой характер. Если есть у актрис амплуа, то Глафира Темных была вамп, а вот ее подруги, скорее всего, предлагали роли детей, веселых и доброжелательных спутниц, всевозможных проказниц и шутниц. Алена оказалась маленькой, миленькой, курносенькой девушкой, и все у нее было таким складным, таким миниатюрным, что иначе как с уменьшительно-ласкательными суффиксами не назовешь. «Ничего не знаю, я уже вашему коллеге доложила». Неожиданно сурово отозвалась девушка. В деканате им выделили свободную аудиторию, и теперь Макс сидел за партой, а она стояла перед ним у кафедры, неторопливо играя кистью на замшевом пояске. И смотрела с укором, словно отыгрывала чью-то роль. Макс вздохнул. «Смотрите, Алена Сергеевна, ситуация складывается следующая. Ваша подруга пропала 6 дней назад. Найти ее живой и здоровой остается все меньше шансов, и преступник сейчас находится на свободе. Возможно, приглядывается к новой жертве. Возможно, заметает следы или готовит свой отъезд за границу. И с каждым часом, нет, даже с каждой минутой, найти его становится все труднее. Мать Глафиры Темных надеется, что вы поможете следствию». Расчет оказался верным. Упоминание матери пропавшей, вкупе с констатацией факта гибели подруги, сыграли нужную роль. Девушка нахмурилась, смутилась. Если они с Глафирой были школьными подругами, значит, она бывала у нее дома. Должна была знать мать Темных. Ей должно стать совестно прятать от нее, не от следствия даже, правду. Алена побледнела, хмуро бросила. «Да я же ничего не знаю. Верно, мы близки с Глашей, но не настолько, чтобы она меня делала своей наперсницей и отчитывалась, куда ходит, с кем встречается. Не принято у нас сейчас так, понимаете? Личные границы». «Когда вы в последний раз с ней виделись?» Алена, не задумываясь, ответила. «Неделю назад. Здесь, в институте. У нас лекции были. Но с практического занятия она убежала, сказала, что ей нужно выспаться». Девушка осеклась, словно сожалела, что сдала прогул подруге, и у той теперь будут проблемы. «Нет, прогул — это меньшее из зол, приключившихся с Темных», — отметил про себя Макс и задал следующий вопрос. «Для чего она должна была выспаться?» «Ей рано утром на съемки надо было». «Что она делала в парке с 5 утра в день исчезновения?» Девушка пожала плечами. «Ну, это несложно. Глаша на съемках была». «В парке?» Алена снова кивнула. «Да, у нее был оплачен съемочный день. Это обычная практика». «И кого она там играла?» У девушки забегали глаза. Она закусила губу и затеребила поясок отчаяния. «Она не говорила». Макс посмотрел с удивлением. Ему было сложно представить, чтобы школьные подруги не обсудили такую важную деталь, как роль в настоящем кино одной из них, да еще и в крупном проекте московского режиссера. «Алена Сергеевна, насколько отношения у вас с Глафирой Темных являются доверительными на самом деле?» У девушки обострилось лицо, осунулось. Роль, которую она так тщательно несла, оказалась неподъемной. Алена стала обычной девушкой миниатюрного роста, со странно-серыми глазами и тугим пучком на затылке. «Что вы хотите от меня услышать? Позорное, мы поссорились и почти не общались». Макс пожал плечами. «Почему позорное? Это жизнь». «Из-за чего вы поссорились с Глафирой?» «Да из-за Глафиры. Она перестала делать домашку. Я делала за двоих. А Глашка, не моргнув глазом, списывала и выдавала все за свою работу. Ну, я и возмутилась. Типа, я что ей, нанималась ассистентом домашку делать? Она сказала, что я ей просто завидую». Алена скрестила руки на груди, фыркнула. «Было бы чему завидовать». Макс прикинул. «То есть, сколько времени вы были в ссоре?» Девушка ответила, чуть помедлив, переводила дыхание. Ей будто бы хотелось сказать больше о подруге. «С сентября». Макс вздохнул. Какой замечательный канал информации пропал. Но, с другой стороны, верная подруга принялась бы прикрывать спину наперстнице, а заклятая, наоборот, расскажет больше, чем следует. «Что ж, стоит попробовать», — решил он. «Алена Сергеевна, скажите, у Глафиры есть парень?» «Есть, конечно». «Имя знаете? Где работает, учится, номер телефона?» Девушка мотнула головой. Нет, ничего из этого». Она улыбнулась на этот раз виновата. «Личные границы, помните?» Макс помнил и ненавидел их, эти личные границы, за которыми можно прятать самые неприглядные тайны, а иногда и преступления. «Но он есть. Вам ведь что-то о нем известно?» Алена кивнула. «Насколько я понимаю, он не из нашей среды, не творческий». «Почему вы так решили?» Девушка вздохнула и в задумчивости отвела взгляд. «Глаша как-то говорила, давно, еще до нашей ссоры, что ее раздражает, когда человек лезет с советами, но абсолютно ничего при этом не понимает в ее профессии». «Это было сказано в отношении ее молодого человека?» «Да, мы обсуждали своих парней. И Глаша вот такое сказала. И мне показалось, с какой-то даже обидой, надрывом. И недавно я слышала, как они ругались по телефону». «С ним?» — уточнил Макс. «Домыслы в расследовании ему не помогут. Мало ли с кем ругалась по телефону девушка. Может, с навигатором». Алена задумалась. «Думаю, что так». «И как давно произошел этот разговор?» Девушка посмотрела в окно, обдумывая ответ. «Недели две с половиной назад. Мне кажется, он что-то натворил. Она называла его кобелем вшивым». Девушка смущенно улыбнулась. «Насколько близки у них отношения?» Алена усмехнулась. «Если вы хотите знать, спали ли они вместе, то не знаю. Глаша не любит, когда лезут с такими интимными вопросами». По лицу Алены пробежала тень. Она поняла, что снова сказала о подруге в настоящем времени, а вероятнее всего следовало уже в прошедшем. Она вздохнула и закусила губу, опустила взгляд. «Его имя когда-нибудь звучало? Какие-то еще подробности, может, приметы? Ну, не знаю, наличие татуировки, стрижка, рост, где познакомились?» Девушка покачала головой. «Она называла его Масик, но это ни о чем не говорит. Это не сокращение от имени. Масик — это мальчик. Она так всегда говорила, еще со школы. Она говорила, что ей так удобно, не надо запоминать имя, заводить всякий раз новый контакт. Номер в телефонной книге сменила, и все. Масик остался Масиком, только уже совсем другим. Да, он наверняка довольно высокий, она не любила низкорослых парней. И обязательно бы упомянула в разговоре, что он нестандарт. Она выбирала высоких, плечистых мужчин». Она развела руками. «Это, к сожалению, все, что я могу сказать». В аудиторию заглянули. Вихрастая голова просунулась в дверную щель и тут же с хохотом убралась обратно. Алена заторопилась. «Мне идти надо. Можно?» Она с тоской и тревогой посмотрела на следователя. Макс кивнул. «Да, я почти все узнал, что хотел. Последний вопрос. Что за кино снималось, вы случайно не знаете? Или это тоже личные границы?» Девушка полоснула его взглядом, но ответила подчеркнуто спокойным тоном. «Да какой тут может быть секрет? В фойе на информационной панели висело приглашение на пробы. Я и сама ходила, на роль местного следователя пробовалась. Не прошла. Следак с Петровки, так, кажется, фильм называется». Имя и контактные данные режиссера она, конечно, не запомнила. Но это ничего, он найдет этого парня, кем бы он ни был. Из-под земли откопает при необходимости. Макс оставил свою визитку. На случай, если девушка вспомнит что-то важное, и, выйдя из здания института, втянул носом сырой, заплесневелый воздух. Он набрал номер Глеба. Расшифровки по телефонным звонкам Нелейка и Сорова пока не поступили. Значит, придется еще ждать. Он неторопливо брел по мокрым после дождя тропинкам в сторону автобусной остановки, где припарковал машину Глеба. И набирал номер Аделии. «Привет, Адель. Как вы там?»